прожарка, в которой какими-то чудесными способами на одежде сгорал мех и плавились пуговицы, но выживали насекомые. И неутолимый голод, потому что в пересылке почти легально можно не кормить арестантов. Грабеж обслуги, звериная ярость охраны. В пересылке всегда чужие. Сегодня пришли, завтра уйдут и никогда больше здесь не появятся. Это порождает к этапникам чувство абсолютной безответственности. С ними можно делать все. И с ними делали все. И вот Георгиевская пересылка, где камеры не только подметены, но и вымыты. Полы, нары, где кормят настолько сытно, что исчезает постоянный этапный голод, где в бане можно мыться по-настоящему, где даже есть, Рику это поразило больше всего, специальная комната со всеми приспособлениями, где женщины могут совершать свой туалет. В этой тюрьме письма передаются быстро, а телеграммы в любое время. И каждый день в камеры приносят свежие газеты. И никогда не лишают прогулок. И ежедневно лавочка. Довольно большой выбор продуктов. Продуктов этапных. Сушек, плавленных сырков, сахара, махорки, спичек. А самое главное, самое непривычное, непонятное, какая-то атмосфера сочувствия. Может быть, нам казалось, что выполнение инструкции и есть сочувствие? Нет, пожалуй, нет. Перед этапом Рику вызвал начальник КВЧ и сказал, чтобы в этапе у нее, имелись в виду и все другие, было бы на руках только 99 рублей. Рика была достаточно опытной арестанткой, чтобы понять. Все, что оказывалось выше этой суммы, отбиралась с конвоем и практически исчезала навсегда. Значит, лишние деньги надо прятать так, чтобы их не нашли при шмоне. Ну, эта задача не особо трудная. Даже при самом тщательном этапном обыске арестант может унести с собой все, что угодно, включая разобранный танк среднего размера. Впрочем, несмотря на полное доверие, которое я питал к рассказам жены, я получил возможность проверить лично. Через год я сам попал в Георгиевскую тюрьму, и те месяцы, что я там провел, не переставал удивляться. Не чистоте, сытному питанию, а присутствию человечности в том максимуме, какой только может быть в тюрьме. Тюремщик обязан выполнять все многочисленные инструкции. Каждая направлена на то, чтобы как можно больше стеснить арестанта, сделать его жизнь еще мучительнее. Это касается всего. Если он тебя ведет на допрос или на оправку, то заставляет держать назад руки, поворачиваться лицом к стене и замирать, как только надзиратель стукнет ключом по пряжке своего пояса. Если он выдает передачу, то все разрежет, перекрошит, перепробует, сделает все, чтобы лишить передачу самого в ней главного — домашности. И, отведя на оправку, не считается с тем, как работает твой кишечник, а гонит назад, не дает сполоснуть лицо и руки. А самое главное, тюремщик не должен вступать ни в какие хоть сколько-нибудь человеческие отношения с арестантами, не имеет права разговаривать, задавать вопросы, выслушивать ответы, сам отвечать на вопросы. Он не должен сочувствовать, улыбаться, смеяться, плакать, словом, проявлять свои человеческие свойства. И все же находятся тюремщики, которые старательно выполняют все инструкции. Они не могут их не выполнять, кроме одной неписанной, но самой главной, не проявлять никакой человечности. И я, и Рика, и множество моих товарищей иногда встречали таких. Рика мне рассказывала про одну надзирательницу Ставропольской внутренней тюрьмы. Было известно, что ее зовут Клава. Она делала все как надо, но ей почему-то нравилась Рика. Она ее не торопила в уборной, никогда не повышала голос, всегда назначала Рику выносить мусор, а это практически вторая прогулка. Мусор надо бы относить на какой-то дальний третий тюремный двор».